Матерь Агни-йоги. Можно ли сетовать на то, что уроки жизни столь поучительны, столь полезны и богаты содержанием? Приобретение опыта всегда требует затраты энергии, и когда такая возможность дается, остается только радоваться. В этом большая мудрость. Не горечи опыта, но явлению накапливания радуется ищущий дух. Горечь пройдет и забудется. Но опыт останется с нами. Неготовый ученик очень огорчается тем, что так щедро обогащает его сознание. Но сужденный утверждает обратное. Только подумать о том, как радостно будет, когда придет время поделиться с нами радостью о накопленном сокровище. Бережно откладывайте на полку опыта все, что так щедро дается вам жизнью.